Глава 15. До выхода мне встретилось еще несколько монстров, но все они были слишком низкоуровневыми, чтобы из них что-то выпало. Таким образом, весь мой лов составлял лишь пару зеленых сфер и одну желтую. Да, особо не пошикуешь. И, конечно, это никак не соответствовало тому, зачем я сюда ехал. Но это было уже неважно. Теперь мне предстояло разобраться с теми проблемами, которые подкинул чертов старатель. Я настолько погрузился в свои мысли, что совсем забыл о закрытии данжа, о том, что находиться тут нельзя, о том, что тут до сих пор проходит следствие. Просто шел на выход, гадая, смогу ли я найти убийцу в таверне. В любом случае, его там знают. Кто-нибудь не точно скажет, где его искать. В конце концов, скажу, что должен ему денег. Не думаю, что кто-то будет скрывать его местоположение. «Молодой человек, а вы что тут делаете?» — окликнул меня совершенно незнакомый голос, когда я только-только вышел из данжа и, не скрываясь, пошел в сторону дороги. «Подземелье закрыто для посещений. Что у вас в сумке?» «Твою ж!» — я замер, постарался сделать слегка растерянный вид. «Я... ничего». Передо мной стоял обычный смотритель данжа в серой униформе. «И не собирался в данж, просто заблудился». «Заблудился?» Смотритель недоверчиво взглянул на меня, затем его взгляд скользнул по мне и уперся в кольцо. «Призыватель? Заблудился возле данжа?» «Я нулевик», — ответил ему, показывая кольцо. «Это нет, денег нет, иду в кант пешком. Забрел чуть-чуть в лес от дороги и вот оказался тут». Смотритель хмыкнул, но все-таки решил со мной не связываться. И правильно сделал. К таверне я подошел, когда уже совсем стемнело. Решив не медлить, я зашел внутрь и пробежался глазами по собравшимся внутри. Несмотря на то, что народу было достаточно много, я практически сразу определил, что интересующего меня индивида, как и его подельников, тут нет. Что ж, попробую снова обратиться к бармену. Я подошел к стойке, положил какую-то мятую банкноту, завалявшуюся в кармане. «Пиво?» — приподняв бровь, спросил у меня тот, но тут же добавил. «Хотя нет, для пива ты маловат. Кваса?» «Информацию», — ответил я. Бармен посмотрел на меня, на купюру и расхохотался. «А ты юморист, брат. Если что, туалет в дальнем конце заведения». Но банкноту при этом он убрал под стойку. «Кстати, а я тебя знаю». Я решил проигнорировать его фразу. Вот и известность пришла, но совсем не такая, какая мне грезилась до инициации. «Где я могу найти старателя?» — поинтересовался я, стараясь сохранять маску равнодушия. «Ну точно!» — бармен хлопнул ладонью по стойке. «Ты же у него сверты и брал. Бракованное или еще надо? У меня тут другие продавцы есть, если что». «Нет», — я покачал головой. «Мне понравилось с ним работать, поэтому ищу». Оказывается, этот человек запоминает всех своих клиентов. «Интересно, но сейчас меня больше волновал старатель». «Хе, просто странно, они же цены завышают. Сейчас сферу купить можно дешевле». Он наклонился, заинтересовавшись чем-то под стойкой, а затем спросил. «А это не ты сегодня звонил?» — спрашивал старателя. «Я?» — кивнул, уже не зная, чего и ожидать. И тут вдруг все обернулось даже лучше, чем я мог предположить. Дверь таверны открылась, и в ней показался тот самый человек, которого я искал. Выглядел он, правда, довольно странно. Постоянно стрелял глазками по сторонам, словно ожидал кого-то увидеть. Кого-то, кого он не очень-то и хотел видеть. И тут он встретился взглядом со мной. Я тут же соскочил с стула и подошел к нему. «Пойдем-ка, выйдем», — сказал я ему, проходя мимо. «Дело есть». Два следователя сидели в кабинете у худого, которого все знали под именем Миллер. Очки он носил лишь для того, чтобы следовать стилю, и никаких проблем со зрением у него не было. Сейчас он и вовсе их снял, рассматривая фотографии с места нового преступления. Кроме них, вокруг двух мужчин громоздились еще кипы различных документов, данные экспертиз, улики и прочее, что только могло относиться к данному весьма непростому делу. «Ну и как ты это объяснишь?» — спросил худой Миллер полноватого Гроздина. «Ты же говорил, что он тут ни при чем». Толстый следователь достал платок и протер им проплешину на голове. При этом его взгляд был вдумчивым и сосредоточенным. «Никак не объясню», — ответил он, наконец закончив читать заключение дактилоскопической экспертизы. «Да, нож Грушина. Отпечатки на рукояти его. Ну и все, понимаешь?» «Ну а что все? На остальных вещах отпечатки пальцев убитого», — ставил Миллер, кладя перед коллегой отчет. «И еще какие-то, пока точно непонятно чьи. Но кто-то пытался их в спешке стереть, не зная, как это делается на самом деле». «А давай так», — Толстый разогнулся и посмотрел Худому в глаза. «Если ты хоть на одной вещи, кроме ножа, найдешь свежие отпечатки Грушина, мы с тобой тогда и поговорим, хорошо? И то это не совсем правильно. Он же ехал с этой группой в одном автобусе, мог контактировать с ними». «Чего ты его так защищаешь?» — спросил Миллер и покосился на очки, которые уже завалило кипы бумаг. «Он же идеальный вариант, чтобы закрыть дело. Все указывает на него. Буквально. Понятно, что есть нестыковки, но нам за раскрытие платят, сам понимаешь». «Дэн, я все понимаю», — ответил ему Грозин. «Но и ты меня пойми. Я обычно не ошибаюсь. Будь он виновен, он раскололся бы под моим давлением. Да и артефакт показывал, что он в основных моментах говорит правду. Артефакт не обманешь». «Артефакт», — пробурчал себе под нос худой следователь. «Его показания принимаются лишь на усмотрение судьи. А это хоть что-нибудь да значит». «И все же я предлагаю дать парню последний шанс», — ответил на это Толстый. «Кто-то же позвонил в полицию по поводу трупа, так?» «Так». Гроздин оперся на стол и заглянул в глаза напарника. «Почему ты не хочешь предположить, что это и был тот, кто подкинул нож? Более того, он-то и есть настоящий убийца». «Да хоть бы и так», — вздохнул Миллер. «Звонок анонимный, расшифровать из-за помех не удалось. Симка оказалась выброшена неподалеку». «Не так нет, понимаешь? А пока мы будем его искать, нам премии срежут. Ты вот хочешь без премии остаться?» «Я нет. Тем более есть подозреваемый, на которого реально все указывает». «Ты хочешь оставить настоящего преступника на свободе?» — недоуменно спросил плешивый следователь. «Серьезно?» «Ненадолго», — хмыкнул Худой и надел очки. «Сам понимаешь, такие люди продолжат совершать преступления, и совсем скоро мы его поймаем. Таким образом, у нас вместо одного преступника будет два, и мы повысим раскрываемость». «М-да», — проговорил Грозин, распрямляясь. «Не ожидал, если честно». «Ну что, отправляем группу на задержание?» «А-а», — кивнул Миллер. «Вот у меня тут ордер на обыск и задержание. Это на случай, если его дома застанут». «Ладно», — Толстый вдруг легко согласился с санкциями. «По крайней мере, ему тут будет безопасней. Но я все-таки настаиваю продолжать альтернативную ветку расследования». «Конечно, конечно», — сказал Худой, перекладывая документы. «Если и время будет». Старательно удивление и легко согласился пойти со мной. Я даже решил, что он вздохнул с облегчением, когда я подошел к нему. «Ага, пойдем выйдем». Мы вышли из таверны. Причем я шел первым, постоянно ожидая удара в спину. Только вот я был готов, да и сферы были рядом, буквально под рукой. Но подлый убийца, судя по всему, не хотел рисковать. Он не стал меня трогать на виду у многочисленных посетителей данного заведения. Более того, многие его знали, поэтому тут же доложили бы, что старатель совершил преступление. Мы отошли в сторону пустоши. Метров 100, может быть, 150. «Чё тебе нужно, ушлёпок? Всех убил, теперь решил до меня добраться? Не выйдет. Я могу сам за себя постоять». Вместо какого-либо ответа старателю тут же прилетел мой кулак прямо по зубам, отчего тут упал на жопу и чуть было не перевернулся назад. «Ты с ума сошел?» — вылупился он на меня. «Ты чего творишь?» «Тварь!» — злобно процедил я, но без криков и тому подобного. Я испытывал огромную ярость, однако держал себя в руках. «Я знаю, что это ты всех убил. Думал, тебе просто так все сойдет с рук? Загубить столько жизней из-за каких-то денег?» «Ты чё, сдурел, малой?» — хохотнул старатель, сплевывая кровь. «У тебя есть два варианта. Либо ты прямо сейчас сдохнешь, в принципе, именно этого ты и заслуживаешь. Либо во всем признаешься и продолжишь жить, но за решеткой». «Эй, решил записать мои показания, чудила, да? Ну вот так вот. Я вообще ни о чем не знаю. Если ты о том, как всех убивал, то меня там вообще не было. Я снаружи был и ничего не видел. Могу поклясться на чем угодно, там же обвал был. Я вообще внутрь попасть не мог». «То есть, по-хорошему, ты не хочешь, да?» В этот момент старатель взялся пальцами за передний зуб, и тот вывалился ему в ладонь. «Это ты называешь по-хорошему?» Злобно усмехнулся он. «Да», — спокойно ответил я, подойдя к нему ближе. «И скоро ты это поймешь». «Ладно, ладно, погоди, погоди, я согласен», — тут же затараторил он. «Но не здесь, ладно? Пойдем, я покажу тебе все украденные вещи, и это и станет твоим доказательством, согласен?» Изначально я подумал о том, что если мне понадобится вызвать Йонера, то это не самое удачное место, все же слишком близко к таверне. Но старатель сам решил мне помочь в этом. «Класс», — подумал я. Решил избавиться от меня, думая, что сейчас заманит в какое-нибудь тихое местечко. Но по случайному совпадению именно такое мне и было нужно. И, конечно же, я не надеялся на то, что он так быстро расколется. Я примерно представляю, что это за человек. А такие понимают только силу. «Идем», — я мрачно кивнул ему. «И там ты мне все расскажешь». Мне показалось, что старатель надменно фыркнул, но сейчас это волновало меня меньше всего. Мы углублялись в пустошь, беря чуть правее самой мертвой точки. Я даже не знал, что было в той стороне. Наверное, тайные места контрабандистов или что-то подобное. Полиция сюда не наведывалась, а простые люди боялись. Все правильно. Он должен рассчитывать, что тут меня и убьет. Даже интересно, каким образом. Жаль, что я не успею этого узнать. Впереди, выступая из тьмы размытыми силуэтами, показалась покосившаяся постройка. Я решил, что именно сюда он меня и ведет. Внезапно послышался щелчок, и в это же мгновение я почувствовал опасность, но среагировать не успел. Под моей ногой схлопнулся медвежий капкан. Будь на моем месте обычный человек, ему бы точно переломала кость, а может и что похуже. Только вот я стоял, не шелохнувшись. А в это же время, когда старатель услышал звук, он радостно воскликнул и с широчайшей улыбкой на лице развернулся. «Ну что, сычонок, кто теперь сдохнет, а? А?» Только вот его улыбка очень быстро исчезла. Увидев, что я стою спокойно и даже брови не пошевелил, он отшатнулся назад, но быстро пришел в себя. «Что за фокусы? Тварь, ты все равно здесь и подохнешь!» Прокричав это, он зачем-то схватился за свое кольцо призыва и принялся вызывать Пета. «Хм, раз так, позволь я тоже вызову...» Тут я помедлил, задумавшись. «Если я Йонера назову Петом, он точно мне башку открутит». «А своего помощника?» Закончил я и, не торопясь, вытащил желтую сферу. Демон появился передо мной точно таким, каким я его помнил, огромным и пышущим жаром. Он быстро размял шею, руки и тяжело ударил хвостом об землю, после чего бросил взгляд на змею-старателя и властным повелительным тоном произнес «Сдохни!». Змея тут же подпрыгнула и перевернулась брюхом кверху. Она то ли реально подохла, то ли просто притворилась, чтобы не связываться с демоном. Старатель тут же и побледнел, и посинел, и позеленел. Ха, поменял, так сказать, все возможные цвета. Демон медленно двинулся в его сторону, и с каждым его шагом старателя начинало все сильнее трясти. «Что ты такое? Я твоя смерть, самая страшная и болезненная, которую только можно представить», — ответил Йонер как нельзя лучше. «Я увидел не просто страх в глазах старателя. Я увидел самое настоящее отчаяние, граничащее с безумием. Как же долго я ждал этого момента!» «Не переживай, ты получишь то, что заслужил!» Решил я подбодрить его так, как однажды это сделал старик на моей инициации. «Но у тебя все еще есть выбор!» «А-а-а!» Неожиданно истошно заорал старатель, видимо, позабыв, что сам привел меня в такое место, где никто не услышит криков. «Убивают!» «Пока еще нет», — ответил я, доставая телефон из кармана. «Мне всего лишь нужно твое полное признание в совершении тяжелейших преступлений, а именно убийство школьников в данже и попытка добить выживших в больнице. Наверняка на тебе есть и другие преступления, но с этим пусть следователи разбираются». «Да не знаю я ничего!» — чуть не плача крикнул в ответ старатель. «И будь на моем месте кто-то другой, ему могли бы поверить». «Ничего я не делал!» «Да, я не ошибся. Эта гниль будет до последнего отрицать свою вину». «Йонер!» — обратился я к демону, и вот тут старатель затих и уставился на меня, видимо, удивленный тем, что я общаюсь с демоном на его языке. «Припугни его хорошенько, пожалуйста. Он должен во всем признаться». И в этот момент на экране появилась Лехина морда. Он звонил мне, закинув пометку «Очень срочно», чтобы я и думать не мог не взять трубку. «Блин, как же не вовремя-то, а?» «Так, ладно, как раз у Йонера будет время, чтобы разговорить с старателя». «Две минуты!» Я показал демону два пальца. «Разговори его пока, мне придется ответить на звонок». Тот ничего не ответил, лишь показав большой палец. «Хо, и где уже подхватил человеческие жесты?» «Да, Лех!» Я принял вызов, но в этот момент старатель заорал, как резанный. Видимо, демон принялся выбивать показания. «Сейчас, секунду!» Я отошел на несколько шагов и зашел за ту самую постройку, куда меня вели. Тут вопли старателя были тише. «Че стряслось?» — спросил я еще раз. Все это время Леха напряженно молчал, но теперь его словно прорвало. «Макс, «Что у тебя там происходит? Кто кричит?» Он орал в трубку, но как-то шепотом, словно боялся, что его услышат. «Ты вообще...» «Это так... надо...» Я попытался объяснить, но тут со стороны демона и допрашиваемого им появился свет от пламени. Надо было спешить. «Потом тебе все объясню. Зачем звонишь? Давай быстрее, у меня нет времени». «Да у тебя тут жопа полная. Дом оцеплен, полицейский, спецназ, боги пойми, кто еще шарится. На этаже даже не пройти». Он перечислял, но уже понимал, что зря. «Я просто решил тебя предупредить». «Ага, хорошо, спасибо, я разберусь». Бросил ему я, завершил вызов и бегом ринулся обратно. По моим прикидкам, прошло секунд 15, не больше. Когда я подбежал, то старатель стоял на коленях, а демон возвышался над ним. Точнее, на коленях стоял уже не совсем человек. Снизу до плеч это был все тот же старатель, а вот голова... Она совсем не походила на человеческую. Скорее, на скомканный в ком лист бумаги. Тут тело словно что-то само по себе решило и стало медленно валиться на песок и камни. «Ты что, блядь, наделал? Ты нахрена убил его?» «Ну, ты же просил припугнуть его как следует», — Йонир указал на распластавшийся труп. «Вот. Да ты не кипишуй, он умер сразу же, как я ему два пальца в глазницы просунул. Как ты и просил, кстати!» — важно подметил демон. «Ты чё, охренел?» Я схватился за голову, а потом сжал кулаки, вцепившись в волосы. «Это был мой последний шанс доказать, что я невиновен!» Я указал на то, что осталось от старателя. «Ты понимаешь, что теперь мне кранты? Он должен был во всем признаться!» Демон склонил голову на бок, и это было бы даже забавно, если бы не ситуация. «Так он во всем признался», — ответил мне Йонир. «Ты разве не слышал его крики?»